Облегченно вздохнув, мы с Сергеем радостно обнялись. «Может, вы поторопились?» — глядя на нас, спросила работница ЗАГСа. «Нет», — в один голос воскликнули мы. У Олега с разводом были проблемы другого плана. Его жена не хотела ни разводиться, ни съезжать с квартиры. Олег бывал на Войковской почти каждый день и скандалил. Возвращался домой, ко мне, точно отравленный ядовитым газом. Был хмур и зол. Требовалось время, чтобы газ выветрился. Олег не пересказывал подробностей, но когда точку в их спорах поставила дочь Катя, он привел ее слова. «Мама, скажи спасибо, что папа прожил с нами 16 лет. Если ты не поступишь, как он просит, от тебя уйдет не только муж, но и дочь». «Я ничего не имею против, чтобы Катя жила с нами», — быстро отреагировала я. «Посмотрим», — ушел от ответа Олег. «Катю я видела один раз. Встречу второй раз, возможно, не узнаю, потому что ее лицо после операции, отечное, с синяками, с нашлепкой гипса на носу, должно было измениться. Ну, а внешность — полдела, вторая половина — психическая устойчивость. И с ней у девочки большие проблемы». Катя произвела на меня впечатление ранимого больного зверька. Ее лечить и лечить. Чужая тетя, которая увела папу от мамы, и у которого свой маленький ребенок, требующий постоянной заботы, может стать хорошим лекарем? Заменить родную маму? Сомневаюсь. Я была готова взять на себя ношу, но не уверена, что не уроню груз по дороге. Люба назвала Олега «твой жених», что, по сути, было верно, хотя жених применительно к нашему возрасту звучит потешно. Жених мне достался с кучей проблем. Вроде не бабник, а весь в обязательствах перед женщинами. Существование Веры, фактической гражданской жены Олега, в течение многих лет, было для меня большим сюрпризом, отнюдь неприятным. Ссоры и разбирательства с Леной у него закончились, но приходил домой по-прежнему отравленный газом. Я стала расспрашивать. Он рассказал о Вере. Утверждение Олега «фактически мы давно расстались» находилось в противоречии с тем, как тяжело переживала Вера разрыв. Она звонила Олегу на работу, поджидала его на улице, просила о малости. Хотя бы иногда видеться. Объяснение с двумя нелюбимыми женщинами в короткий промежуток времени эту концентрированную истерику редкий мужчина выдержит. Олег срывался на грубость. Однажды я слышала, как он сказал Вере по телефону: «Дружить? С постылой женщиной дружба немыслима». Я чувствовала себя воровкой, отхватившей счастливый куш. Но, если начинать сначала, ради Олега я бы снова пошла на разбой. Мне кажется, я Веру видела. Возвращалась из очередного похода в ЗАГС, у подъезда стояла женщина. При моем появлении она испуганно спряталась за дерево. Я шагнула в ее сторону. «Вы Вера?» Ответом был судорожный всхлип начинающихся рыданий. Женщина быстро пошла, потом побежала прочь. Я дернулась за ней, но остановилась. Из всех утешительниц для Веры я самая неподходящая. Хотя у меня был опыт, странный и положительный, общение с женщиной, которой я испортила судьбу. Но Игорева Лида сама пришла ко мне. И Лида не Вера, а Игорь совсем уж не Олег. Игорю я так и не позвонила. Дело, которое нужно сделать по чести, но немного отложить, имеет тенденцию откладываться до бесконечности. Зато я съездила на почтам и верно предугадала. Меня там ждало письмо от Игоря. И еще одно, с незнакомым почерком на конверте. Его открыла первым. Писала Лида. «Здравствуй, Кира. Ты внезапно уехала. Игорь говорит, что ребенок не от него. Зачем скрывала? Разве я бы не поняла? Но это все мелочи. Главное, чтобы маленький здоровым родился. С тем мужчиной, что я тебе говорила, с детьми, я рассталась. Пьет хуже Игоря. А Игорь говорит, давай вместе попробуем жить. Во, это благодаря тебе». Точно перестал бояться, что бабы по ночам кусаются. Что посоветуешь с точки зрения своего опыта? Пришли мне свой адрес. Может, соберусь в Москву, чтобы было где остановиться. Всего доброго. Привет от Игоря. Он не знает, что я тебе пишу, а то бы разозлился. Лида. Я тут же написала ей коротенькое письмецо с адресом квартиры в Кузьминках, где будут жить Лёшка и Лика. Своего будущего адреса пока не знаю. Совета давать не рискнула. Заклеила конверт с чувством внутреннего ликования. Словно хорошие отношения с Лидой, возможность быть ей полезной, снимают часть моей вины перед женщинами, которых я обездолила. Письмо Игоря, 3 страницы убористых строчек, приводить не имеет смысла.